Филипп с очередной сигаретой подошел к кухонному окну. Внезапно его снова обожгло, снова заныло в груди, но он подавил эту слабость, убеждая себя, что Хезер пришлось значительно тяжелее. Обернулся к Саре. В слабом свете плафона ее лицо казалось очень бледным. «Ты говорила, будто у твоей бабушки в пригороде Вашингтона дача. Когда летели в Денвер, помнишь?» «Да, вилла Фредериксбург», — кивнула Сара. «Но не в самом Фредериксбурге, рядом. Дедов охотничий дом. А ты могла бы при желании туда заявиться?» «Думаю, да. Ключ обычно оставляли у Дэна Хокера во Фредериксбурге, в конторе недвижимого имущества. Он присматривает за домом и поместьем. Отправишься туда. Поедешь с Хезер и побудешь там вместе с ней. Уверен, молодчики из Крестового спят и видят, чтобы снова ее заполучить. Да и тебя в придачу. «Ну, а вы?» — спросила Сара серьезно. «Ведь вам нужно от ФБР скрываться». «Я отправлюсь к Тодду». «Сама сказала, это единственный путь. Может, все и обойдется, а нет...» «Что ж, знал, на что шел. Нам нужны бесспорные факты против Десятого Крестового, все их шайки, иначе не убедить ни власти, ни прессу». «Но почему бы попросту не затаиться?» — сказала Сара. «Визит к Тодду может стать роковым. Из огня да в полымя». «Время нельзя упускать», — ответил Филипп. Подошел к столу, сел, загасил сигарету об блюдце. «Карстерс не последняя скрипка в делах бригады дьявола. Пока мы ехали сюда из Рино, я всю дорогу слушал радио. Карстерс созывал радиослушателей на массовый митинг, который состоится в Вашингтоне в понедельник. У меня сильное подозрение, что дело может кончиться заварушкой. Оружие, что в зубчатой вершине и на базе Пик-Штурман, явно не просто так копится. Если успеем до понедельника получить конкретные свидетельства против Карстерса и его сообщников, может, тогда сможем припереть их всех к стенке, разоблачить. И еще, надо как можно скорее вызвать врача к Хезер. Здесь нельзя». «Ладно», — с неохотой произнесла Сара. «Буду пасти Хезер, а вы орудуете в Вашингтоне. Что дальше?» «Если мне что-то удастся обнаружить, немедленно дам знать во Фредериксбург, и ты привезешь Хезер ко мне». «А почему не наоборот?» «Вы живете с Хезер во Фредериксбурге, а я занимаюсь поисками фактов. Ведь Вашингтон — мой родной город. У меня там гораздо больше связей, чем у вас». «Вот именно», — подхватил Филипп, — «потому и невозможно. Крестоносцам это тоже известно. Там тебя обнаружить проще простого, не говоря уже о том, что наше пребывание с Хезер в пенатах твоей бабуси явно станет предметом любопытства. Если уж мы принимаем твой план, то во Фредериксбург надо ехать всем вместе, чтоб ты сперва объяснялась с твоим смотрителем, а потом отправишься в Вашингтон. Но времени, честно говоря, у нас в обрез». «Ясно», — отозвалась Сара. «Убедили. Когда отправляемся?» «Завтра утром. В разное время. Я поеду под вымышленным именем. Темные очки надеть, что ли? Ты поместишь Хезер в кресло-каталку. Скажешь, что твоя сестра, что больна. Мне пользоваться именной кредитной карточкой опасно, поэтому придется тебе получить в банке на свою кредитку наличные и одолжить мне на билет, на всякие расходы. После этого действуем раздельно. И оставь мне телефон бабушкиного поместья. Надеюсь, он там есть?» «Есть», — сказала Сара, — «только не звонит. Никого нет, не заплачено. Но телефон работает, и связаться со мной можно. Как?» «Не буду же я, как дура, сидеть и ждать вашего звонка, в случае, как вы выразились, если все обойдется. Извольте звонить мне каждые 4 часа. Если звонка не последует, я не